И для начала, в этом виноват мой обостренный нюх, в том смысле, что обоняние у этого тела такое, какого у меня в моей прошлой жизни ни разу не было. Я даже представить себе не мог, что человек, словно собака, может по запаху следа пойти. Полноценную собаку я, может быть, и не замещу, но запахи различаю очень даже отчетливо. И да, местные дамы пахнут. Александр Сергеевич, вы поняли расстановку? Похоже, не в первый раз пробовал уже достучаться урядника моего сознания. Извините, сильно отвлекся. Оттого все пропустил, на голубом глазу выдал я версию, которую не вдруг проверишь. Было решено, что вы, со своим служкой, присоединяетесь к моему отряду. Дай бога ради, у нас есть проблемы. Попробовал я поделиться с урядником своим благостным и позитивным настроением. Из хутора, что варнаки заняли, есть две дороги. Одна через Чищобу, а вторая вдоль озера до реки. Сдается мне, что когда мы со стороны Чищобы надавим, то их главари попробуют к реке уйти. Да ладно вам, с нами маги, у которых опыта боев, как у Савраски Блох. Александр Сергеевич, а вы в предчувствие верите? Не только верю, но и сам иногда могу что-то внятное предсказать, обрадовался я коллеге по несчастью. Тогда будьте недалеко от меня и слугу своего берегите, если что, урядник это сказал буквально за минуту до нашего разделения. Наш отряд разделился на две части. Мои дядьки и их соседи помчались вперед, а мы, с урядником и его отрядом, поспешали в обход, чтобы перекрыть татим путь отступления вдоль озера. Не безуспешно. Рвались по этому пути некие личности, и судя по тем артефактам, что были на них, далеко не простолюдины. Четверых только мне пришлось одолеть. Купец помогал, но он, как маг, не особо силен оказался. Пытался пыль перед противниками поднять, да ямы у них под ногами вырыть. И лишь разок шипами саданул, успев поймать на них одного из разбойников, пусть и не до смерти. Интересное дело, купец наш магичит с помощью необычного перла, но силы он у него невеликой. А так-то перл любопытный. Надо будет узнать, где он его заказывал. Когда шум сражения поутих, мы двинулись вперед, к той пасеке, крыши домов которой уже виднелись. Как и почему я не заметил и проглядел этого, не спрашивайте. Сам не знаю. Вроде у меня все чисто было, и никаких опасностей я не отмечал. Тем не менее, вышло то, что вышло. Буквально из-под куста на меня выскочил здоровенный лохматый жлоб. Он уже нацелился на меня рогатиной, которую, чуть замешкавшись, сумел вытащить вслед за собой, но дядька поймал его уже в прыжке своим выстрелом, но затем он и под рогатину сунулся, прикрывая меня. Зачем, не долетел бы до меня этот суицидник, устроивший себе схрон в яме около тропы. Короче, у нас первый тяжелый, и это мой дядька. Рогатина разбойника ему по бедру прошлась. Похоже, виной всему была паника. Наскоро обработав рану Никите рану и перетянув кровоток, я взбычал. Помню, как взлетали и рассыпались дома пасечников, словно из соломы сделанные, как падали изгороди и разлетались бородатые люди, которые было пытались нам угрожать. «Александр, Саша, ты с нами?» — услышал я голос Павла Исааковича, который теребил меня за щеки и мял мне уши. «Достаточно». Опамятовал, сразу же отказался я от услуг этого доморощенного целителя, как в сознание вошел, мы победили. Похоже, меня на какой-то телеге везут вместе с дядькой. Сено на нее столько накидали, что мы лишь покачиваемся на колдобинах. Если обобщить, то да, это квитиевато отозвался родственник. Мне этого хватило. Заснул я тут же, глубоко, исполненный чувством хорошо выполненного задания. Подъезжали к Михайловскому ближе к вечеру. Никита спал. Я валялся и злился на бандита, что ранил дядьку, на себя, да и на Никиту тоже. Ну, зачем он полез на рогатину? Знал ведь, что вокруг меня воздух уплотнен. Мы же вместе с ним перлы испытывали перед выездом. Он лично сначала без толку в меня еловые шишки кидал, а под конец безуспешно попробовал пробить мой щит гасилом. Устав от самобичевания, я уселся в телеге на сене, глянул на дядю, едущего рядом верхом, и прыснул. «Павел Исаакович, а что это у вас лицо такое опухшее, что вместо глаз две щелочки, а за щеками ушей не видно? Шутишь?» — пробурчал дядя. «Значит, живой. Мы своей командой пару ульев опрокинули. Вот нам и досталось. Такое ощущение, что у меня кожа на лице натянута, как на барабане. Того и гляди лопнет. Год теперь на мед смотреть не буду. Зря вы так», — распирало меня от смеха. «Мед — продукт полезный. Хотите, попрошу Марью Алексеевну, чтобы нам к ужину блины с медом подали?» «Нет уж, увольте. Сдам вас с Никитой на руки родным. а сам в Петровское к Петру Абрамовичу поеду, раны залечивать. Угу, я даже догадываюсь, как вы лечиться будете. С Павлом Исааковичем подговорите Вениамина выцыганить у деда четверть водки, якобы на чествование победы над бандитами, а завтра будете с похмелья умирать до обеда. Встречали нас всем сельцом во главе с настоятелем Святогорского монастыря игуменом Ионой. Здрасте, приехали. А это рыжебородое чудо какого лешего к нам приперлось на ночь глядя? Павел Исаакович, мы что-то пропустили? Не сводя глаз со святого отца, негромко поинтересовался я у дяди. В нашем доме кто-то умер? Надеюсь, что нет, так же тихо ответил дядя. Урядник, увидев раненого Никиту, послал своего подчиненного в обитель за отцом Ионой. У него есть перл, исцеляющий открытые раны. А как, игумен у нас оказывается, не только душевные раны лечит, но и телесные. Хотя, почему бы и нет? Церковь организация богатая и может позволить себе артефакты. Не удивлюсь, если церковники сами источники находят и перлы формируют. Возможно, у них даже есть своя школа артефакторов. Марья Алексеевна как-то раз заикалась, что хочет быть погребенной в Святогорской обители, рядом с бывшим мужем в некрополе Ганнибалов. Заодно, как знающая все обо всех в окрестности, по секрету немного рассказала и про игумена Иону. Святогорская обитель считается исправительной для проштрафившихся священнослужителей. Все монахи в ней ссыльные, кто за развращенность ума и сердца, кто за прелюбодейство, кто за воровство или какие-нибудь другие большие прегрешения. Все обидчивы, сварливы и злы, как осы осенью. Вот отца Иону церковное начальство и прислало следить за этим осиным гнездом, дабы монахи чего не учудили. На самом же деле, он, как и все остальные, попал в обитель в наказание за свою нерадивость и разные оплошности. Просто должность повыше, да спросу больше. Естественно, ссыльные стучат на своего надзирателя, а тот стучит на ссыльных, за то, что те стучат на него. В целом же, отец Иона более чем добрый и скромен. Можно еще добавить, что домашним настойкам и наливкам он предпочитает ром. Любит выпить, но не теряет головы. Но это мне уже Виктор Иванович поведал после бабкиного описания игумена. Откуда он это не знает, не спрашивайте. Видимо, что-то когда-то про Пушкина читал и в памяти отложилось. Не успела телега подъехать к господскому дому, как четверо дворовых мужиков подхватили Никиту и понесли его во флигель, где Марья Алексеевна, как старому слуге семьи, выделила дядьке маленькую комнатку. Игумен вслед за процессией скрылся в доме, а я, попрощавшись с Павлом Исааковичем, уселся на террасе у входа и задумался. Однозначно нужно что-то решать с перлом для бабушки, а то отлучишься на денек, приедешь домой и не дай бог попадешь на отпевание. Решив не оттягивать этот вопрос, я кликнул Прохора и поручил ему бежать в Тригорское к Прасковье Александровне с просьбой принять меня утром. Не буду загадывать, но если не договорюсь с соседкой, то придется бабушку везти на ту сторону озера, к колодцу на дедовых землях. Можно, конечно, и бабкиной кровью обойтись, но не хотелось бы. Вдруг Марья Алексеевна меня за сатаниста примет, если я попрошу ее своей крови в пробирку нацедить. Не успел умчаться поползень, как на террасе появился Лева и позвал в гостиную, где накрывают на стол. Оказывается, игумен уже вылечил Никите ногу. Хм, быстро, однако. Видать, у Ионы сильный артефакт, если он так быстро справился с дядькиной раной. Уж я то видел, как Никите бедро рогатиной раскурочило. Сам ведь и перевязывал. Естественно, такое деяние требует к себе уважения и подчивания целителя. Нет, с простым доктором, может быть, только деньгами и рассчитались бы, но со священнослужителями такое не пройдет. Те и деньгами примут, если, конечно, дадут, после за стол сядут, а напоследок еще и что-нибудь съестное с собою возьмут в качестве подаяния. Да и пусть его, без меня обойдутся. Не хочу никого видеть, лучше прадедовы фолианты полистаю. Мне из бабкиной сущности артефакт предстоит формировать, а как это делается, я пока еще с трудом себе представляю. Устроившись у окна, я зажег фонарик, который на время отжал у брата и принялся за чтение. Формирование перла для кого-то мало отличается от того, что я раньше делал для себя. Просто при формировании конструкта необходимо к своей сущности прибавить личную сущность другого человека. При этом, чем больше общаешься с этим человеком, тем проще и тем большее количество его сущности сможешь внести в приготавливаемый конструкт, поскольку сущности как бы притираются друг к другу и не происходит отторжения. Отдельно стоит отметить, что близкий и родной по крови человек – это не одно и то же. Хорошим результатом считается, когда сущности формирователя и будущего пользователя находятся в конструкте в пропорции 1:1. В случае с близкими людьми пропорция смещается в сторону носителя. В результате ему проще управлять перлом и приходится меньшее количество эссенций пропускать через себя. В общем, теория понятна. Осталось ее воплотить на практике. А что у нас с нарядом для сестры? Взглянул я на часы, а затем на Ларису, читающую через мое плечо. «Буквально перед твоим приездом закончили», — доложила девушка. «Ольга его теперь снимать отказывается, пока ты не увидишь. Боюсь, и спать в нем ляжет, если тебя не дождется». Пришлось идти к сестре в комнату. «Ну, не делай это девушкам спать в рединготе. Знать бы еще, что это такое. Подозреваю, что Лариса в сговоре с женской частью моего семейства, потому что в комнате сестры меня ждала засада». Ольга посреди комнаты кружилась в своем наряде. Около стены на стуле сидела искренне улыбающаяся бабушка, а рядом с кроватью стояла насупившаяся мама. При моем появлении сестрица обняла меня за плечи и начала бормотать слова благодарности. «Ольга Сергеевна, что вы себе позволяете?» — послышался окрик мамани. «У, мымра, никого, кроме себя не любишь. Так дай хоть детям не растерять братской любви. Простите, Александр Сергеевич, за то, что была не сдержана», — покраснела сестра и отступила от меня. «Вот ведь суки, они родители у Пушкина были. Понятное дело, что согласно этикету девушка до замужества обязана жить с родителями, но это же не значит, что ее нужно дрессировать так, что та даже родным не имеет права показать своих чувств. Ладно, с Левой все намного проще, он пацан, с него спроса меньше, но девку определенно замордовали. Не зря она в реальной истории, будучи старой девой, убежала под венец с первым встречным. «Наденька, нельзя так», — неожиданно вступилась за нас бабушка, — «они брат и сестра». «Александр Сергеевич, словно ничего не случилось», — продолжила мама, — «а можно мне в Санкт-Петербурге тоже нечто похожее пошить? А хреном по лбу не хочешь за свои выкрутасы?» — подмывало меня ответить. «Впрочем, поживем, увидим. Сейчас рано загадывать. На Оле сейчас костюм по последней парижской моде», — обтекаемо начал я, и намеренно назвал сестру сокращенным именем, чтобы позлить родительницу. «Я случайно увидел его в свежем французском журнале, попавшемся мне на работе. Думаю, в Санкт-Петербурге у вас будет больше возможностей изучать модные издания, чем у меня в коллеге». Пожелав всем спокойной ночи, я с трудом заставил себя не хлопнуть дверью. «Мать сумасбродка и эгоистка, но двери-то здесь при чем?» Хотел было отправиться спать, но решил навестить дядьку. По местным понятиям Никита шикарно устроился. Хоть и небольшая комнатка, но с дверью и окошком, выходящим во двор. Вместо кровати два больших сундука, на которых лежал набитый тряпками тюфяк. «Ну, не на полу и соломе спит человек, уже хорошо. Как ты?» — заметил я, что дядька проснулся, как только я вошел. «Ничего не болит. Что отец Иона сказал?» — «Как ни странно, а боли никаких нет», — ответил еле слышно Никита. «И немощь чувствую свою. Боюсь, если на ноги встану, так сразу упаду. Игумен, который меня лечил, сказал, что через неделю бегать буду». «Ты крови много потерял», — пояснил я, — «потому и слаб. Тебе сладкого надо больше пить. Я попрошу Марью Алексеевну, чтобы тебе шиповниковый и крапивный настой давали. При кровопотере хорошо помогает. Яблок бы тебе, но откуда они до Спаса? Кислые они еще. Я же в туалет ходить не смогу», — попытался запротестовать дядька. «Я ведь лопну, если много воды пить. Вон горшок», — кивнул я на посуду, стоящую в ногах у сундука, — «сподобься в него ходить. Девки вынесут, бабка им накажет. Негоже под себя гадить». «Спасибо, барин», — дрожащим голосом ответил Никита. «Это не мне, а тебе спасибо за то, что бросился меня защищать», — осадил я дядьку. «Да Марье Алексеевне потом в ноги поклонишься за доброту, а меня пока ни за что благодарить. Никита Тимофеевич, хотел тебя попросить. Ты в курсе, что Петр Абрамович собирается в Ревель ехать? Если кто спросит, не отрицай, но и сам лишнего никому не трепли, особенно о том, зачем старик едет. Договорились?» «Конечно, договорились», — кивнул дядька. «Едет себе старый на родину морским воздухом подышать, его дело, не запрещено. А то, что с племянниками и внуками, так на то она и молодость, чтобы старых в дороге сопроводить, да компанию им составить. Вот и договорились», — улыбнулся я. Понятливый у меня дядька, такого ругать язык не повернется. Глава 13. К нашей соседке, госпоже Вульф, я наведался по ее же приглашению. Якобы, какой-то подарок неожиданный она мне приготовила, в благодарность за ее спасение вместе с детьми. Заехал, конечно же, дня через 3, когда у меня образовалось свободное время. Не зря же и я к ней Прошку посылал, сам навязываясь навстречу. Как оказалось, Прасковья Александровна все еще надеялась поразить воображение юноши своей вдовьей статью, хотя она уже заново подыскивала себе мужа, и даже, вроде бы нашла. Должен в очередной раз заметить, дама она очень активная, и не только в своих литературных и прочих интересах, а вообще во всем. Не уверен, смог бы сам Пушкин устоять перед ее напором, но для меня, теперешнего, это труда не составило. Подумаешь, перезрелая бухгалтерша пытается впечатлить на корпоративе своего босса, зачастую забыв даже про минимальные нормы приличий. Это я уже не раз в прошлой жизни проходил. И без обид со стороны госпожи Вульф, те дамы из моего мира выглядели на порядок приличнее и предпочтительней, чем наша соседка, ныне вдовствующая. А что делать, если к их услугам были опытные массажисты и отличные спортзалы, пластика и средиземноморские курорты? Нашей соседке такое даже в самом сладком эротическом сне не приснится. Так что, отбросив грязную физиологию в сторону, я постарался перевести нашу встречу на деловые рельсы. Прасковья Александровна, Александр Сергеевич, обменялся я с помещицей парой десятков ритуальных фраз приветствия и обязательных вопросов про здоровье, прежде чем перешел к сути. Не сразу, как мне подсказал мой тульпа Виктор Иванович, я только что в топку отправил стихотворение, довольно известное крайне узким кругам пушкинистов. Надо же, какая потеря! Стихотворение, про которое практически никто не знал, только что кануло в лету. И все из-за того, что юный я сегодня уже получил свою порцию женской ласки, даже не стану уточнять от кого, поскольку других источников пока в Михайловском не открыто, и вечно вожделеющего юношу не смогла соблазнить даже опытная милфа. Простите, верные дубравы, этот стих кто-нибудь знает? Вот и я о том же, он из неизвестных. Невелика потеря. Прасковья Александровна, вы для чего-то желали меня увидеть? Вполне спокойно задал я вопрос, вовсе даже не акцентируя свое юношеское внимание на явно избыточном декольте помещицы, открывающую изрядные виды на грудь, не обремененную никакими бюстгальтерами, ввиду их физического отсутствия в этом времени. Да, не смогла скрыть госпожа Вульф своей досады, когда заметила, что я больше интересуюсь выпечкой к чаю, которая ее кухарке сегодня удалась на славу, чем ее поникшими прелестями. Надо же, извечное женское оружие и вдруг не сработало против откровенного юнца. Катастрофа, если такое впервые произошло, то очень может быть. Но если случай не первый, то у такой женщины, настолько сильной по своему характеру, как Прасковья, уже должен был выработаться иммунитет. Налицо она далеко не красавица, о чем ей прекрасно известно. Фигурка, на троечку с минусом. Живость ума и образованность, уверенные 4,5 балла, и они ее определяют, как личность, порой заставляя закрывать глаза на все остальное. Я всегда готов вас выслушать крайне внимательно, относясь к вам, как к чуткой и все понимающей женщине, окружил я ее словесами, от осмысления которых она даже замерла на секунду, другую. Вот умел это Пушкин, и мне каким-то чудом передалось. Вроде бы и ничего особенного не сказал, а хозяйке Тригорского в каждом моем слове слышится, если не намек, то душевный надрыв. Прасковья Александровна даже пару раз моргала, а потом и вовсе платок к лицу поднесла, жалуясь, будто ей что-то в глаз попало. Сердце мое замирало в ожидании ее реакции, как будто от этого зависела не только сама судьба нашего разговора, а что-то большее. Я понимал, что каждое слово, произнесенное мною, как водоворот, уведет ее мысли в ту глубину, где ее чувство и свобода мысли смешивается с суровой реальностью и осознанием опасности. Наконец она шумно выдохнула, а затем медленно вдохнула, закрыв глаза, и в этом вдохе выразилась целая симфония эмоций. «Да», — прошептала она, — «я понимаю, мне нужно надо. Боже мой, как же все запутано. Александр Сергеевич, я стала бояться жить. А вы, как вы их? Я так же хочу. Знаю, что в следующий раз смогу, а не позорно грохнусь в обморок. И у меня дети, а я одна, без мужа или какой-то опоры и защитника. Вы же меня понимаете». «Безусловно, Прасковья Александровна», — закивал я головой и поднял перед собой, как щит, кружку с горячим чаем, чтобы у вдовы не возникло вдруг спонтанное желание поплакаться мне в жилетку. Если я правильно вас понял, то вы хотели бы получить перл, точно такой же, как у меня был, когда мы с вами с бандой встретились, возвращаясь с ярмарки. Как вы их там? Сначала одних раз-два, и головы поганые им с плеч долой, а затем и остальных. Шумно вздохнула Прасковья, изрядно колыхнув грудью, ничем не сдерживаемой под платьем. Я не трусиха, вы не подумайте. Обморок у меня тогда случился лишь от полноты чувств. Как представила, что со мной и детками могут сделать, а я их и защитить не могу, так и провалилась в забвение, как в пропасть, продолжала причитать хозяйка Тригорского, уже не стесняясь в открытую вытирать слезы платком. Другими словами, вам нужен перл, не так ли? Такой же, как был у меня. Успел я вставить свои слова в паузу, меж ее начинающимися рыданиями, пока они не перешли в нечто большее. Кружка с чаем пока меня все еще спасает от того, чтобы кое-кто не бросился мне на грудь, утопая в соплях и слезах. Откуда бы мне его взять? У государственных формирователей очередь лет на пять, и то, если большой заказ от армии и флота не придет, а к тем, кому позволено самостоятельно работать, не с моими деньгами лишь можно подойти. Разве, что я имение продам или заложу. Так зачем мне тогда этот перл нужен станет? Я и без него проживу нищенкой в съемной комнатке какого-нибудь доходного дома. Угу. А раз перл вам нужен здесь и сейчас, то осмелюсь предположить, что вы готовы к моему предложению. Пока я всего лишь готова его выслушать, тут же проснулась вульф зубастая помещица. Из тех, кому самим приходится торговаться за каждого крепостного или несколько пудов зерна. В ответ я лишь приподнял бровь, удобнее устроившись на скрипучем стуле и демонстративно перешел на шаньги с черносливом. В этой игре у нас обоих были свои козыри, и каждый знал, сделка будет заключена лишь тогда, когда обе стороны будут удовлетворены. Хорошо, я его озвучу, а выбор награды доверю вам. Правда, если она меня не устроит, я попрошу вас забыть наш разговор и более не возвращаться к нему никогда, словно его и не было. Вы согласны? Завороженная вульф лишь кивнула мне в ответ, судорожно пытаясь найти рукой отсутствующий веер, которого у нее при себе не оказалось. Она смягчила свой взгляд, и в ее глазах мелькнула искорка, подобно звезде, пробивающейся сквозь облака. Я заметил, как ее пальцы заскользили по подолу платья, поворачивая его в такт дыханию. Этот мелкий жест приготовил меня к неожиданному повороту событий. «Вы знаете», — продолжила она, голос ее стал низким и бархатным, «иногда выбор награды может обернуться настоящей ловушкой. Я вручаю вам не только свою судьбу, но и жизнь моих детей». Я ощутил холодок, пробежавший по позвоночнику, и, несмотря на страх, выпрямил спину. «Вам нужен перл? Он у вас будет, но прежде мы обговорим все условия». Как итог переговоров, вульф мне выплатит 10 тысяч рублей, к сожалению, ассигнациями, и предоставит свободный доступ к найденному мной колодцу. Понятно, что цена за мою работу формирователя архинистская, но что не сделаешь ради добрососедских отношений, а то, чем мы с Прасковьей Александровной наш договор скрепили, посторонним знать вовсе не обязательно. Ей хотелось, а мне моглось, и не раз. Заодно и время неплохо провели до вечернего чая. Что могу сказать, госпожа Вульф личность творческая, без комплексов и очень изобретательная. А у меня появились деньги и работа. Для бабушки на Тригорском колодце надо перл соорудить. Потом такой же перл деду, но это уже на его землях, а там и до Прасковьи очередь дойдет. Она как раз пару дней попросила, чтобы деньги собрать. ХММ, а ее дочь Анна, моя ровесница, вполне себе ничего так, вдруг от чего-то пришла в голову мысль, и явно не совсем моя. Но у нас первым делом кораблик. Ну, а женщины потом. Да чтобы я еще хоть раз в жизни вышел в море на чем-то меньше яхты, ни за что. Это двум морским волкам братьям Исааковичам, по их утверждению, и девятибалльный шторм нипочем, они, можно сказать, выросли на флоте. У них море в крови, разве что жабры и плавники не успели отрасти, а я существо сугубо сухопутное. Мне, пожалуйста, подайте к причалу нечто большее, комфортабельнее и устойчивее, чем лодка с двумя парусами, названия которых я даже по бумаге с трудом прочитаю. Знал бы, что Петру Абрамовичу подгонит такое утлое, пусть и 16-метровое, суденышко, даже разговаривать не стал бы об экспедиции к берегам Финляндского княжества. Теперь-то уж куда деваться. Дал слово, держи. Ладно, хоть приятель деда, Карл фон Вестингаузен, а в миру Христиан Иванович, не взял с нас ни копейки за лодку, да и в целом нормальный дворянин оказался. Тут ведь как получилось. По Псковской губернии на всем нашем маршруте дед своих лошадей по станциям выставил, и мы ехали практически без остановки, а от границы Лифлянской губернии были уже лошади Христиана Ивановича. Мало того, этот милый человек всю нашу компанию встретил в Ревеле, а затем приютил на своей мызе Витенцевель на берегу Балтики. Вдобавок к этому, он же организовал и пробные глубоководные погружения на дно моря, я ведь глубже 4 метров в кучине не опускался. Ну, такое вот у нас озеро, площадь вроде огромная, а утонуть толком негде. Кстати, погружение на кучине то еще удовольствие. Ноги вязнут в иле, вокруг зелень цветущая. Даже артефакт-прожектор, который я специально для водолазного дела сформировал, мало помогал, муть такая, что дальше вытянутой руки ничего не видно. Одна радость, освоил водолазный костюм, да помог петровским мужикам с дна озера двое саней поднять. Вернее, я сначала эти самые сани обнаружил с помощью сонара, который сделал для Балтики, потом опустился на дно и привязал к оглоблям веревки. Как мне потом объяснили, по весне двое ушлых торговцев решили сократить путь по льду озера и попали в полынью. Как говорится, понадеялись на русский авось. Бывает, ничего не поделаешь. Лошадей, конечно, жалко, я ведь сам упришрезал до хомуты с шеи утопшей скотины снимал, не тащить же сани на берег вместе с трупами животных. Ладно, хоть весь товар был уже распродан, да сами торгаши не сгинули, пусть и в заледеневшей одежде, но добрались утопленники до Петровского. В общем, нашли мы то место, где лежит голландский двухмачтовый флейт. Не без споров с Петром Абрамовичем, конечно, но нашли. Дело в том, что его координаты немного разнились с моими и в точке, куда привели лодку братья Исааковичи, на дне покоилось что угодно, но не фрау Мария. Я даже всем представителям фамилии Ганнибал давал попользоваться своим артефактом-визором, дабы убеждались, что очередной найденный остов вовсе не нужный нам корабль. Выглядело это так: я управлял погруженным в воду сонаром, а дядя или дед надевали на голову ободок, в который я инсталлировал небольшую светло-синюю жемчужину. Как по мне, то дизайн прибора получился очень удачным. Во-первых, руки не заняты, а во-вторых, для получения визуального сигнала желателен наиболее близкий контакт с мозгом. В моем варианте ближе к мозгу некуда, разве что в голове дырку просверлить и в нее перл затолкать. Пусть с трудом, но родственники могли управлять моим артефактом и видеть контуры морского дна и лежащие на нем объекты. Дед фыркал и пыхтел. Это ведь самая настоящая дискредитация его авторитета. Ну как же, какой-то пацан наделал кучу полезных артефактов, а теперь еще и утверждает, что сокровище находится в другом месте. Да и пусть его, нечего обижаться. Я изначально предлагал проверить сначала мои координаты, и лишь затем те, что были у Петра Абрамовича. Зря только двое суток потеряли, нарезая круги у предполагаемого места крушения парусника, но стоило только всем прислушаться ко мне, как мы за час нашли корабль. Зато сейчас старый доволенный сидя у мачты наблюдает, как меня к погружению готовит. А что с дедом будет-то? Перл для поддержания здоровья я ему на его же земле сделал. Не скажу, что Петр Абрамович внешне помолодел, но с его слов, чувствует он себя с артефактом значительно лучше, чем полмесяца тому назад. Не желает расставаться с перлом ни на секунду, и для этого заказал себе золотой перстень, в который сразу инсталлировали изумрудного цвета жемчужину. Смотрится, конечно, симпатично, но я такой артефакт в какой-нибудь браслет вставил бы. На мой взгляд, перл здоровья вещь скорее интимная, чем статусная. Зачем его кому-то видеть? Впрочем, не мне старого учить. Я ему артефакт сделал, а он его пускай где угодно носит. Может, от таким образом повод создает, чтобы похвастаться лишний раз подарком внука. Ох и хлопотное это занятие в водолазный костюм облачаться. В одиночку не надеть, не снять. Хорошо еще хоть помощников хватает, и Исааковичи своих адъютантов взяли, да и Никита со мной. Кстати, как и обещал отец Иона, дядька через неделю уже вполне нормально ходил. Более того, игумен специально наведался к нам в Михайловское, чтобы проверить, как зажила рана у Никиты. А к вам, Александр Сергеевич, у меня вопросы появились. После осмотра больного, обратился ко мне настоятель, могу я узнать, когда вы церковь последний раз посещали? Ну и глупые вопросы. Прекрасно ведь знает, что по приезду в Михайловское ни разу в церкви не был. Пришлось выкручиваться. Не судите строго, святой отец, но оба раза, когда я собирался в церковь, на разбойников пришлись. Первый раз после их нападения целый день пластом пролежал, а затем наш урядник всех озадачил, и мы с родственниками вторую банду Тати уничтожили, и меня опять в беспамятстве везли после боя. Да, посещение церкви я пропустил, но опять же лишь в силу дел богоугодных, и по понятной причине. И как мне теперь перед игуменом оправдываться, если я в очередной раз не в церковь прибыл, а отбыл в поездку с дедом? Не расскажешь же ему, что кроме меня в холодное море никто из родственников нырять не собирается. Сегодня только один спуск и всего на 10 минут. Именно столько времени я смогу пробыть у затонувшего флейта, а затем подняться на поверхность, не прибегая к остановкам для декомпрессии. В последующем я буду дольше оставаться на дне, и при получасовом пребывании на 40 метрах всплывать придется более часа, делая при этом все более увеличивающиеся по времени остановки на определенных глубинах. Таблица декомпрессии была составлена и начерчена мной еще в Михайловском под бдительным наблюдением Сереги. Кто бы сомневался, что проверена она была тоже лично мной. Правда, это было уже у берегов Исландии в заливе с прикольным названием Лохусалу. 60 минут я торчал на каменном дне и медитировал. Поднимался потом, правда, 2 с лишним часа, но по-другому опыта не наберешься. Одно дело слушать россказни тульпы, и совсем другой калинкор, когда сам на дне оказываешься. Хотя надо отдать должное Сергею, он многое подсказал при подготовке к экспедиции. Кто сказал, что затонувшее судно на дне выглядит величественно, таинственно, красиво и прочий пафос? Бред какой-то. Как может быть величественен скелет? Как может быть таинственен и красив его пробитый череп, даже если его опустить на дно морское? Корабль должен покорять просторы океана и мчаться по водной глади, а не рассказывать проплывающим мимо рыбам о своей беспомощности перед стихией и глупости своего капитана. Вот он передо мной, памятник человеческого легкомыслия и несовершенства техники. Да, на первый взгляд корпус целый, голые мачты на месте, но как же все это удручающе выглядит. Сомнений нет, это и есть флейт фрау Мария. Глава 14. Петр Абрамович, ну не лежат на палубе ящики с картинами, а под палубой я не знаю, что в ящиках. Я там только это смог достать, вынул я из проволочной корзины пучок глиняных трубок, горсть стекол для очков да брусок серого металла. Неужто серебро? Судорожно сглотнул Петр Исаакович. Для серебра слишком легкий, взвесил я в руке железяку, скорее всего, цинк. Не скорее всего, а так оно и есть. Я ведь знаю список товара, которым был гружен флейт. И вместе с цинком достал я глиняные курительные трубки, которые во времена Екатерины везли в Россию чаще всего уже заполненные табаком. Хорошо, а где тогда, по-твоему, картины? И вообще, расскажи подробнее, что ты успел заметить, попросил дед. Если учесть, что корабли постоянно текут и трюм порой нехило затапливает, то логично было бы драгоценный груз расположить повыше от днища. Так что есть какой-то смысл в утверждении деда, что купленная Екатериной коллекция должна быть как можно выше. Но это если следовать логике. На самом же деле кто его знает, как загрузили ящики с картинами. Так что я по второму кругу принялся описывать увиденное мной. Борта целые, бушприт сломан, но фок и грот мачты на месте. Перо руля отсутствует, впрочем, как и нет гакоборта и юта вплоть до шканцев. Грузовой люк в трюм открыт, но он узкий, через него громоздкие ящики не достать. Люк возле фок-мачты еще меньше, и он, скорее всего, вход в трюм для такелажа. По крайней мере, канаты я там точно видел. Шкафут, в общем, цел, но около левого борта не хватает досок и видно содержимое трюма. Во всяком случае, верхний ярус груза можно увидеть. На шканцах такая же история. А это, кивнул я на первые трофеи, все то, до чего я смог дотянуться под палубой, и то пришлось грудью на палубу лечь и начать там руками шарить. Александр Сергеевич, подал голос Павел Исаакович, а ты точно в Царскосельском лицее учился, а не в морском корпусе? Шканцы, бушприт, ют. Ты откуда название частей корабля знаешь? Так и писал, что я уже примерно представляю общую картину. Даниэля Дефо в лицее любил читать, отмазался я, Робинзона Круза и капитана Синглтона Дадыр зачитал. Не объяснять же дяде, что во время погружения возле меня плавал Серега в гидрокостюме с аквалангом и объяснял устройство парусника. Откуда взялось оборудование для погружения и связи со мной, я даже не пытался выяснить, все равно тульпа отбрехался бы. Ты говоришь, корма в хлам, вступил в разговор другой дядя. «А сможешь в носовой кубрик попасть и оттуда что-нибудь приметное достать? Утварь там какую, а еще лучше рундук чей-нибудь. Это тебе еще зачем?» — посмотрел дед на племянника. «Если будет доказательство, что мы нашли именно фрау Марию, то можно их предоставить императору, и пусть он снаряжает настоящую экспедицию и сам ныряет за картинами», — невозмутимо объяснил дядя. «А на баке, скорее всего, камбуз был, а может и кубрик матросский. Вот ты пройдоха», — ухмыльнулся старый, — «вернемся домой, я тебе кучу фарфора выставлю. И хочешь верь, хочешь нет, но на дне каждой чашки и тарелки будет написано «Фрау Мария», и даже на голландском языке. А еще голландскую форму всех дворовых заставлю напялить, и на всякой рубахе и штанах заставлю вышить название корабля. Поверишь ты в то, что они с фрау Марией? Сомневаюсь, что через передний люк пролезу», — оборвал я зарождающийся спор. «А если и влезу, то только по плечи. Говорю же, канаты около входа, их сухие-то порой не распутаешь, а уж в воде и пытаться нечего. Попробую завтра с кормы к грузовому трюму подобраться». Оставив над кораблем буй, мы отправились на ближайший островок, чтобы на нем переночевать, а с утра продолжить подводные исследования. А чем мы хуже голландских моряков, которые в течение почти недели откачивали воду с тонущей фрау Марии, а по ночам отсыпались на берегу? По крайней мере, о действиях команды после того, как корабль налетел на скалу, капитан корабля в судовом журнале указал. Может быть, он и врал, чтобы показать фрахтовщику, что я, мол, боролся за корабль и груз, лично мне на это фиолетово. Корабль больше никуда не уплывет, так чего ради болтаться над ним ночью в лодке, если можно нормально поесть и поспать на суше. «Петр Абрамович», — сквозь дрему услышал я голос одного из братьев Исааковичей, когда, наевшись, прикорнул у костра. «А почему корабль почти полвека найти не могли? Не искали толком», — зевнул дед. «А если и знали место, где флейт утоп, то опять же только примерно. Пошагай-ка по дну, пока его найдешь, а сквозь толщу воды не увидишь. Наш Сашка смог же, и найти смог, да и опуститься к нему. Александр у нас во всех отношениях молодец», — довольным тоном пробурчал старый. «А его артефактами я вообще восхищаюсь. Вот ты на флоте служил, а слышал хоть краем уха про прибор, с помощью которого можно подводные объекты искать? Я, например, знаю только, что можно с помощью специального артефакта глубину под кораблем узнать, но это такая дорогущая редкость, что почитай их и не существует в природе. А встречал когда-нибудь человека, который на 20 сажень под воду опустился и час там проторчал? Покойный Иван, то есть дядька твой, говаривал, что у них на флоте глубже 10 сажень запрещено было работать, иначе люди или гибли, или инвалидами становились. А наш Александр Сергеевич и причины болезни популярно нам объяснил и как ее обойти рассказал. Ему не в лицее на чиновника нужно было учиться, а на инженера где-нибудь, хотя бы в горном кадетском корпусе под руководством Дерябина. «Идите вы все нафиг со своей учебой, да еще и в горном корпусе», — засыпая, подумал я, — «если туда идти, то только преподавателем. Я там всех научу нефть любить и каучук синтезировать. Кстати, синтетический каучук – интересная тема. Нужно как-нибудь с Иванычем обсудить на досуге». Поутру я под водой целый час разбирал брусья и доски, что остались от ютой предполагаемой капитанской каюты, и перегораживали путь к грузовому трюму. Как же я был благодарен деду за его подсказку создать для себя усиливающий перл. Не сказать, что я благодаря артефакту работал как электровеник, но прибавка силы реально выручала. Под конец, я даже нашел под кучей досок два тяжелых сундука. Я и не ожидал, что нашел картины, несмотря на тяжесть, габариты сундуков были не очень велики. В драгоценности я тоже не верил, у команды флейта хватало времени, чтобы подобный груз эвакуировать. Но не оставлять же добро под ногами, тем более что хотелось показать что-то более существенное, чем поднятые накануне куски цинка и курительные трубки. В результате я обвязал сундуки свисающими с лодки веревками, подергал их, подавая сигнал к подъему, и начал свой долгий путь к поверхности. Каждые 10 минут наверху дергали страховочный конец, сообщая о времени, проведенном мной под водой, а посекундный хронометраж вел Серега, которому я верил гораздо больше, чем паре братьев Ганнибалов. На дне я провел почти час, значит, и подниматься буду с остановками больше двух. К моменту моего появления на борту, вся наша команда от нетерпения разве что не плясала на лодке. Все только и ждали меня, чтобы вскрыть ящики. Ладно, Хоть не забыли помочь мне водолазный костюм снять, и на том спасибо. В принципе, я их понимаю. Каждый ждет что-то свое от находок. Дед свой иллюзорный титул, дядя денежного вознаграждения. А я помогаю родным, не ожидая ничего, кроме слов благодарности. Если подумать, то эти люди мне ничего плохого не сделали и относятся ко мне, как к ровне, в отличие от того же отца Пушкина. Надо было видеть лицо папаши, когда он попытался воспротивиться моей поездке на Балтику. Ох, и отчехвостил его Петр Абрамович. Я думал, отец в Санкт-Петербург бегом умчится, лишь бы деда не видеть. В принципе, ему за дело влетело, нечего было из себя пупа земли строить и со стариком через губу разговаривать. Если б не добрые люди, включая и Петра Абрамовича, еще неизвестно, как сложилась бы судьба Марии Алексеевны и, соответственно, ее дочери, матери Александра Пушкина. И хрен бы сейчас Сергей Львович Пушкин прохлаждался бы и плевал в потолок в Михайловском. В общем, знатно папашу на место поставили. Перед моим отъездом ходил, молчал, словно меня и не существует. Да мне как-то пофиг, что он думает. За братишку и сестру переживаю, это да, а на папашу как-то до лампочки. И что это? Кивнул Павел Исаакович на содержимое сундуков с откинутыми крышками. Явно не картины. Заглянул внутрь каждого сундука Петр Абрамович. Думаю, Александр Сергеевич, как знаток магии, нам это объяснит. Ага, тоже мне, нашел директора Хогвартса. В обоих сундуках находилось по ларцу. Могу ошибаться, но стенки и крышки обоих ящиков были сделаны из малахита и окантованы серебром. Может, для кого-то это было всего лишь дорогим антиквариатом, но в книгах прадеда я читал про подобные ларцы и сразу узнал их. Передо мной было целое состояние. Для простого человека ларцы, кроме красивого вида, ничего особенного не представляют. Постарался я как можно беспечнее объяснить ценность находки, чем они полезны для формирователя, сразу не скажу. Нужно многое уточнять в Михайловском, перечитать труды Абрама Петровича, поэкспериментировать. Даже примерно не можешь сказать, что поднял со дна, поинтересовался Петр Исаакович. Примерно могу сказать только про один ларец. Пожал я плечами и кивнул на правый сундук. Если ничего не путаю, то в подобном можно концентрировать эссенцию в аурум, а затем транспортировать его. Золото можно и так транспортировать, фыркнул дядя, зачем его в ларец запирать? А может, в нем и есть золото? То название аурума не латинское, а от слова аура. Таким ларцом можно выкачать эссенцию из колодца. В нем эссенция концентрируется в аурум, и его можно вести куда угодно. Если это предположение верно, то второй ларец может быть своего рода станком для формирования перлов из аурума. Думаю, император не обидится, если ему парочка каких-то малахитовых шкатулок не достанется, подмигнул мне дед, на Урале ему таких кучу наделают. Там камня, какого хочешь в достатке. Если не узнает, то чего бы ему обижаться, подытожил Павел Исаакович, понятливо кивнув в ответ. Укрыв ящики парусиной, мы пообедали приготовленной Никитой с утра кашей. Хоть и грели мы ее моим артефактом, что был у меня в ноже, но запах костра из котелка шел непередаваемый. Я аж слюной чуть не подавился. Представьте гараж 10 на 4 на 2 метра. Примерно такой, если не больше, объем мне и предстояло перелопатить для того, чтобы найти ящики с картинами. О том, как выглядят эти ящики и где они расположены, естественно, никто понятия не имеет. Даже всезнающий Виктор Иванович лишь пожимает плечами, понурив голову. Говорят, дуракам везет. Совсем дураком я себя, конечно же, не считаю, но мне повезло. Следуя придуманной Петром Абрамовичем логике, я начал ломиком вскрывать боковые стенки верхних ящиков. Сначала на меня сыпалась посуда. Ну как сыпалась? Вываливалась из вскрытых ящиков и плавно опускалась на дно корабля. Затем дошло дело до рулонов ткани, которые я даже не пытался вытаскивать. Оказывается, текстиль тоже в таре возит, формируя его в овальные рулоны. И вот, когда уже пошел второй час на дне, я наткнулся на ящик с двумя металлическими цилиндрами диаметром с локоть. Если б не вода и мое усиление тела, не знаю, смог бы я вытащить из контейнеров такие трубы. Мало того, что они диаметром с ведро, так еще и длиной были под 2 метра. Под руководством того же Сергея перевязал находку веревками и подал сигнал на поднятие. Преисполненные энтузиазмом дядя готовы были прямо на лодке растопить воск, которым был залит один из торцов труб. Я почему-то и так знал, что в трубах будут именно искомые картины. Понятно, что их там будет в каждой по одной, от силы по две, но главное, что начало положено. Исаакович и успокоил дед, и картины мы достали уже на острове. Как и предполагали историки моего времени, картины и правда оказались завернуты в шкуры. Лосиные то были шкуры или нет, не знаю. Я пока даже не знаю, как шкура лося выглядит. Более того, я живого лося только в зоопарке видел. На первой картине был изображен какой-то корабль, стоящий на якоре в бухте. Как подсказал мне Виктор Иванович, картина так и называется «Корабль на якоре» и принадлежит кисти Лингельбаха. Что уж такого интересного в этом полотне нашла Екатерина Великая, мне непонятно, но многие историки утверждают, что у императрицы был своеобразный вкус. Почему-то я склонен с ними согласиться. Вторая картина, к сожалению, разочаровала. Меня лично только разочаровала. А дед, например, в бешенство пришел, когда увидел, что изображение на одном из краев полотна расползлось от воды. Видимо, восковая закупорка дала течь, а может, конденсат внутри трубы образовался и намочил холст, но так или иначе, картина требовала реставрации. Пока Петр Абрамович изволил ругаться и материться, я осмотрел ларцы. После того, как крики утихли, я подошел к старику, одиноко сидевшему в ожидании ужина у окна. «Петр Абрамович», — негромко начал я, чтобы не слышали окружающие. Хотя какие окружающие, все разбежались по округе, как зайцы, пока дед ненароком не зашиб, я знаю, как картину восстановить. Минут 30 мы негромко переговаривались с дедом, а под конец он во всеуслышание заявил: «Экипаж, слушай мою команду, завтра поутру снимаемся с якоря, держим курс на залив Лахусалу. После наших морских приключений мы отправились на отдых, надо было осмыслить, что на нас свалилось, отпраздновать успех, на чем особенно настаивали два брата Ганнибала, и подумать, что мы будем дальше делать. Мы за Витенцевель, расположенная на берегу Балтики, ничем, кроме названия, не отличалась от средненького помещичьего имения в той же Псковской губернии. Разве, что установленные здесь мельницы впечатляли своими размерами и механикой. Зато по дороге к усадьбе нам попалось на глаза опустевшее здание, явно производственного назначения, которое наводило тоску своим безлюдьем и унынием. Есть у любых производственных зданий такая беда: пока они стоят и работают, все прилично выглядит, но стоит работу остановить, и здание начинает стареть не по дням, а по часам. Через пару месяцев ему уже капитальный ремонт потребуется, а потом и бурьян сквозь фундамент полезет, добираясь до самых окон. А через полгода, год, проще и дешевле будет новое здание построить, чем старое восстанавливать. Это я отметил, исходя из местных реалий. Кирпично-строительство тех мануфактур, что я видел, идет редко когда, и то, в основном на печи, а все остальное ваяют из дерева, которое бывает далеко не лучшего качества. Христиану Ивановичу, так он нам представился на русский манер, явно от нас что-то было нужно. Вот только, что именно, я пока не понял. Местный помещик целый вечер старательно спаивал моих дядьев, поражаясь их способности поглощать огромное количество спиртного без особо вреда для их организма и разума, и даже от деда отстал лишь после того, когда тот решительно перевернул свою рюмку вверх дном. Но уже к середине вечера Христиан сам сильно сдал и изрядно окосел, так что я мысленно сразу же перенес все разговоры с ним на завтра. Вот просто чую, что он хочет нам что-то предложить, но никак не решается, пожаловался я Виктору Ивановичу. Остатки своей мануфактуры он мечтает продать, причем, практически даром, за сколько возьмут. Что за мануфактура? Тут же поинтересовался я у Тульпы. Обычная, сетевизальная. Вот только не стоит себе что-то большое представлять. Простой длинный сарай, с плохой крышей и безобразным освещением. Когда-то там работало десятка три женщин, сейчас лишь дюжина девок осталась и пара мастериц в возрасте. Вот их, вместе остатками запасов и инструментом Христиан Иванович и надумал продать. А почему, не знаешь, так тут и гадать нечего. Причин несколько, но назову две самых важных. Во-первых, рыбацкие артели, что появились при любом более-менее крупном городишке, рыбу в достатке ловят и на своем собственном рынке ее продают, куда посторонним рыбакам ходу нет. Сети им жены и вдовы плетут, а местные рыбаки, как без живых денег остались, только рыбой платить могут. Куда ему девок девать? Он работниц честь по чести на работу принял и обратно в семьи их не вернуть. Там они, как лишний род. Опять же, среди рыбаков смертность высокая, так что женихов примерно в два раза меньше наблюдается, чем невест. А во-вторых, наш император решил милость проявить к прибалтам, как к сильно пострадавшим во время шведского правления. Неужели действительно сильно страдали? Не поверил я Виктору Ивановичу, про себя подумав, что крепостное право – это и так иго, дальше которого, казалось бы, некуда. Не сказал бы, да бывало одно время такое, что шведский риетар мог на любой финский двор зайти и там, буквально на глазах у отца или мужа девкой какой, или бабой его овладеть. Поляки набегали, и тоже всех финнов грабили и насиловали. Но по мере ослабления Швеции в военном плане их отношение к чухонцам стало более лояльным. Стоит заметить, при шведах финны не были свободны и не пользовались всеми гражданскими свободами цивилизованного шведского общества. Жизнь их была легка лишь в том отношении, что Швеция отменила барщину, собирая лишь подушный налог, а суровые крепостнические порядки России вернули финнов обратно к барщине, и крестьяне, которые раньше заботились лишь о собственном пропитании, затем снова попали в кабальную зависимость от барина. Как ты понимаешь, из-за этого все прибалтийские земли стали зоной смуты и недовольства. Исходя из сложившейся ситуации, у императора имелось всего лишь два выхода: или усиливать армию, чтобы огнем и мечом гасить возможные бунты, или сделать широкий жест, вернув на них шведские порядки. Так что крепостное право для прибалтов отменили в 1804 году, и оно поэтапно теряет свой жестокий смысл, который привычен для России средней полосы. Уф-эф. Хорошо, что я все застолье отказывался от крепких напитков, позволив себе лишь два бокала красного вина за весь вечер. Иначе эта лекция была бы мной не понята, а то и вовсе не дослушана до конца, тем более Виктор Иванович мастерски копировал интонации какого-то крайне занудного профессора, историка. Получается, что Христиан Иванович мечтает успеть продать хоть что-то, пока его мануфактура под банкротство не попала. Именно так, подтвердил мой тульпа. А что там, в качестве оборудования прилагается? Станки, в полной мере насладился Виктор Иванович моим изумленным видом, по крайней мере, Вестингаузен их так называет. На самом деле это всего лишь хитрая бронзовая трубочка с челноком и шпулей. Ручного труда она не отменяет, но работа с ними идет заметно быстрее. А где мы работниц возьмем, так он их нам и даст. Это каким же образом, если для всех чухонцев царь-батюшка крепостное право почти что отменил, наш хитрый Христиан Иванович со всеми работницами договора заключил, если выражаться нашим языком, так что он попросту перепишет эти бумаги на твое имя, издаст весь женский коллектив тебе в аренду, этак, лет на 8-9. Другими словами, на тот срок, что у него остался в трудовых контрактах, заключенных на 10 лет. А ты откуда это знаешь? Случайно в их общежитие заглянул, признался тульпа, на всякий случай стрельнув глазами по сторонам, чтобы убедиться, что больше никого рядом с нами нет. Финский я отлично знаю, но не этот, который у них сейчас в ходу. Так что пришлось какое-то время послушать тараторящих девушек, чтобы приспособиться к их нынешнему наречию. И о чем они говорят, уверенно пока сказать не готов. Считайте, что старый диалект мной еще плохо изучен. Одно могу точно сказать, надумай вы, Александр Сергеевич, решиться на эту сделку, то будет вам сюрприз. К счастью, из приятных, хохотнул мой тульпа, и провалился с глаз вон долой. Вот же интриган, в загадки со мной вздумал играть. Уж покажу я тебе пару загадок, таких, что мало не покажется. Как бы то ни было, а Христиан Иванович за проведенный праздничный вечер грамотно всех нас прозондировал, как потенциальных покупателей своего неликвида, что сейчас несет ему одни убытки, и ясно осознал, что два брата Ганнибала никак не покупатели, поскольку у них ветер в карманах дует, а деду давно уже плевать на все дела и новые начинания. И остался я, единственный клиент, которому можно втюхать убыточное предприятие с дюжиной проблемных девиц и парочкой женщин в возрасте, состоящих при них в качестве наставниц и мастеров. Тем не менее, какая-то искра ненасытного интереса пронзила меня. Его проблемные девицы – не просто статистика, а целый мир жизней, надежд и, возможно, мечтаний, которых они жаждали. Я понимал, что продажа этой груды человеческих желаний – не просто сделка, а возможность дать им шанс. Словно увлеченный художник, я начал прикидывать пути, по которым я смогу привести их и себя к новой жизни. Да, для 12 совсем юных девушек, что обитают на берегу Балтики в мызе Витенцевель и не видят для себя никакого светлого будущего. К разговору про мануфактуру мы вернулись после завтрака. Братья Ганнибалы еще спали, дед неподалеку курил трубку, первую из трех за день, а мы с Христианом Ивановичем неспешно беседовали на веранде, устроившись в удобнейших креслах. Между нами был невысокий столик с чаем и свежей местной выпечкой, напоминающий печеньки со сливочным привкусом. Вестингаузен мне вещал про достоинство сетевизального дела, а я слушал его с улыбкой, время от времени дублируя вопросы Виктора Ивановича, который невидимой тенью устроился за нашим столиком третьим, соорудив себе виртуальное кресло. Вопросы мой тульпа задавать умеет. Вскоре Христиан и сам не заметил, как от восхваления достоинств своей мануфактуры он перешел к сетованию по поводу трудностей и жалобам на гримасы судьбы. «Вы же желаете мне передать в аренду свое предприятие, с его весьма специфическими и проблемными активами?» Озадачил я хозяина мызы довольно сложным оборотом речи, и я готов продолжить обсуждение этого вопроса. Следующий вопрос в цене. Капиталы мои не настолько велики, чтобы я мог себе позволить их вкладывать даже в малодоходные предприятия, и уж совсем не готов приобрести что-то работающее в убыток. И когда Христиан, все еще не веря в свое счастье, произнес цифры, я с улыбкой ответил: «Давайте попробуем, но цену вам придется снизить втрое. Но это первая часть нашего договора. На исполнение его второй части я готов выделить еще 100 рублей ассигнациями». «Что за вторая часть?» – заинтересовался Вестингаузен.